Конечно, он уже был мужчиной к тому моменту, но робость мальчика вошла к нему в сердце. Ведь не видели до того его глаза такой красоты. Все было странно, волнующе и ново в этих девах для молодого черноволосого Иосифа. Их тонкие, как у русалок, волосы цвета меда, их сине-зеленые глаза в опушке густых ресниц, их маленькие груди, закрытые круглыми накладными коробочками, их стройные белые и тонкие, как морские водоросли, тела, и длинные белые ноги. И узнал Иосиф, кого из них выбрать для своего удовольствия, потому что все они были прекрасны лицом и белым телом и стояли перед ним с опущенными в землю глазами. И вдруг самый юный из них, не старше 12 лет, с золотыми накладными коробочками на груди и золотыми же браслетами на руках и ногах, скинула свои пушистые ресницы и глянула на Иосифа прямым взглядом. Серые были у нее глаза, серо-зеленые и такие бездонные, что разом ослабли колени Иосифа, язык пересох, мысли спутались. Но никакая волна тепла тут же потянулась из глаз ее глазам Иосифа, что возликовало сердце его, словно даже не зная ни хазарского, ни еврейского языка. Это дело вмиг прочла все мысли Иосифа, и сердцем своим тут же зашагало в одном движении с его сердцем, и кровь их потекла рядом и слилась в едином течении. Между тем, надсмотрщик за рабами уже скинул плетеную кожаную нагайку, чтобы ударить пленницу, дерзнувшую поднять глаза на внука царя, но Иосиф жестом удержал его руку. «Эту», — сказал он евнуху, и, вскочив на коня, умчался к шатрам раб Хашманоя. А ночью, по вызову Иосифа, евнух привел ему эту девочку. Она была чисто вымыта, красиво одета, пахла ароматными арабскими травами, а ее золотые волосы были расчесаны и заколоты костяным гребнем. Расщепив на ее плечах золотые и серебряные застежки и заколки, Иосиф обронил на ковер ее красивые широкие одежды и развязал кожаные шнурки ее накладных нагрудных коробочек, чистое золото которых говорило о том, что она дочь знатного русского мужа. Тонкое девичье тело, белое, с белой маленькой грудью, открылось Иосифу в свете восковых свечей. «Ложись», — сказал он ей по-еврейски и показал настеганные шелковые матрасы. Она легла, повинуясь жесту его. Он, раздевшись, лег рядом с ней. «Ласкай меня», — приказал он, но она не понимала его слов, и тогда сам он стал ласкать ее, стал гладить рукой тело ее, грудь, соски, живот, опушки ее фарджи, так что закрылись свистоми глаза ее, и аркой восстало тело ее на стеганом шелковом матрасе. Но когда ликуя, расколол Иосиф своими коленями ее чресло, и вознес над ними свой ключ жизни, возбужденный и трепещущий от нетерпения. Потоки слез вдруг брызнули из серых глаз этой русской наложницы, и забилась она в руках его, и впервые открыла уста свои, говоря и прося его: «Нет, не надо, не делай этого, заклинаю тебя Богом твоим, не делай этого, прошу тебя». Иосиф от изумления удержал решительный удар своих бедер. «Откуда ты знаешь мой язык?» Она не ответила на вопрос, а продолжала молить. «Мне только 10 лет. Прошу тебя, не делай этого». «Кто ты?» — спросил он. «Кто отец твой? А ты отпустишь меня?» «Хорошо, я отпущу тебя, не плачь». «Ты обещаешь?» «Я уже обещал. Ты же слышала, царь не повторяет своих слов. Перестань плакать». Она перестала, Она встала, завязала на груди шнурок своих накладных коробочек, надела одежды свои и заколола их на плечах, потом скинула на Иосифа свои серые глаза и сказала сухим и почти властным голосом: «Прикажи своим воинам пропустить меня, но ты еще не сказала мне, кто ты и кто твой отец, и откуда ты знаешь язык мой». Стоя у входа из шатра, она сказала: «Меня зовут Ольга, ты еще услышишь обо мне, а теперь выполни свое обещание, сын царя». Он выполнил свое обещание, он отпустил ее, но с тех пор и до последнего дня своей жизни жалел Иосиф об этом глупом поступке, о той минуте жалости он никогда не узнал до подлинности. Та ли эта Ольга стала после смерти Игоря киевской княжной? Но то, что с первых лет своего княжества эта Ольга старательно не замечала всех мирных жестов Иосифа, а затем, против всякой мудрости и выгод союза с Иосифом, заключила против него союз с Византией и даже поехала ради этого за 3-9 земель в далекий Константинополь на поклон Константину Багрянародному, все это подтверждало самые худшие опасения хазарского царя. И тогда, только тогда, уже на склоне лет своих, понял Иосиф простую и вековечную мудрость. Женщина никогда не прощает мужчине этого. Женщина может принять от мужчины насилие, побои, плохую пищу и даже похлебку из ячменя, и все равно пойти за ним на смерть и огонь. Но пренебрежение женщина не прощает даже царю. А месте за это пренебрежение она посвятит всю свою жизнь, положив на алтарь этой мести не только изощренно своего ума, силу своих воинов и судьбу своих детей, но и судьбу всего своего народа. Не сумев отомстить Иосифу при жизни своей, Ольга воспитала в ненависти к нему сына своего, Святослава, и дух Ольги не успокоился, пока не указал Святославу вероломный путь на идти. «Поворачивай войско», — сказал царь своему первому заместителю Хакан-беку, но слух его уже уловил в воздухе и степном шуме новый звук. Он еще не знал, что это за звук. Топот ли коней дружины Святослава, который, заключив тайный союз с царем печенегов, взял и войско его печенежское, бесчисленное, как песок на берегу моря? Или это откуда-то с неба пробилась на него странная музыка судьбы с ее неотвратимыми ударами роковых барабанов и записана в русской повести временных лет о 965 годе? И если ты слав на Казары, слышавши же Казары из Доша против с князем своим Каганом, и ступившися битися, и бывши брани, подолесь это слав Казарами, и город их белу вежу взя, и ясы победи, и косогы. И записано мусульманским историком Ибн Хаукалом о 358, 968, 969 годах и походах русов, которые ограбили Болгар, Хазаран, Итиль и Семиндер и отправились тотчас в Рум и Андалус. Русы разрушили все это, разграбили все, что принадлежало людям хазарским, болгарским и батрасским на реке Итиле. Русы овладели этой страной, и жители Итиль искали убежище на острове Бак-ал-Аваба, а некоторые в страхе поселились на острове Сия-Кух, Мангышлак, Каспийское море. И записано российским историком-академиком Григорьевым в 1834 году. Необыкновенным явлением в средние века был народ хазарский. Окруженный племенами дикими и кочующими, он имел все преимущества стран образованных: устроенное правление, обширную цветущую торговлю и постоянное войско, когда величайшее безначалие, фанатизм и глубокое невежество оспаривали друг у друга владычество над Западной Европой, держава хазарская славилась правосудием и веротерпимостью, и гонимые за веру стекали с нее отовсюду. Как светлый метеор, ярко блистала она на мрачном горизонте Европы и погасла, не оставив никаких следов своего существования.